Событие 75. Патриарх Филарет сидел на своем троне справа от сына, в передней палате Кремля. Заседание Боярской думы шло уже около часа. Сперва послушали гонца от гетмана Марка Жмайла, потом практически тоже рассказал посланец от гетмана Лукаша Сагайдачного. С той лишь разницей, что оказалось, что гетмана сейчас три, и один из них, Петр Дорошенко, воюет с османами на стороне татар крымских. Ну а потом высказывались думцы. Сейчас сел на свое место брат Филарета, боярин Иван Никитич Романов. Этот тоже предлагал всем войскам идти на Киев. Тоже веру православную защищать хочет. А кто не хочет? Ляхи и вправду всерьез взялись за искоренение православия. И церкви отбирают, и назначенных патриархом Иерусалимским митрополитов всячески притесняют. Надо помогать. Филарет послушал начало речи боярина Шуйского-Пуговки и перевел взгляд в конец палаты. Там сидело на лавках несколько человек в думу, не входящих, сильно туда не рвущихся. Но именно эти и будут решать, как воевать и где воевать. Сидели пожарские. Они со свадьбы Федора разъезжались по местам службы, но в Москве подзадержались, ожидая, пока свои дела обделает Петр Дмитриевич. И вот оказались кстати. Петруша нетерпеливо перебрасывал одну ногу через другую, а через несколько мгновений менял их. Понятно, речь Шуйского от сказанного уже ничем не отличалась. Что ж время терять? «Хорошо, Иван Иванович, садись. Правильно все говоришь». Остановил князя-патриарх и, посмотрев на сына, громко, чтобы пересилить поднявшийся шепоток, сказал: «А что князь Петр Дмитриевич Пожарский меньшой скажет?» Петр встал во весь свой богатырский рост и неожиданно для Филарета выдал: «Правильно все говорят. Нужно идти всем войском на Киев. И нужно, чтобы Сигизмунд об этом узнал. От Чернигова до Киева недалеко. Нужно, пока дороги не развезло, все стрелецкие полки гнать в Чернигов и туда же продовольствие отправить. Большую рать нужно двигать. И значит, и фуража для лошадей и продуктов для войска много нужно. Этим сейчас срочно и нужно заниматься». Патриарх Филарет ожидал, что Петр выдаст нечто неожиданное, предложит какую-никакую военную хитрость, и, выслушав Петра, был разочарован. А тот улыбнулся и продолжил: «Сейчас границы с Речью Посполитой неправильно расположены. Вот этой войной нужно их поправить. На севере граница должна проходить по реке Западная Двина, а на юго-западе – по реке Днепр. Вот войско из стрельцов, собранное, должно эту границу поправить. Для этого нужно занять Киев, Переяславль, Черкассы, Канев и городок на Псле. Там Сигизмунд попробует укрепиться, он ведь тоже не дурак, и карта у него есть. Но у нас там есть два войска уже. Гетману Жмайла нужно срочно ответ дать и наказать Киев держать до нашего прихода. Гетману же Сагайдачному еще быстрее нужно ответ дать и велеть занимать остальные городки. Думаю, что успеют они раньше Сигизмунда, и тому придется крепости в осаду брать, а не нам. Нашему же войску осады те снимать нужно будет. Это проще». «Подожди, Петруша», — дошло наконец до Михаила, «а что же с границей по Западной Двине? Это Ригу нужно брать?» «Не только Ригу, ваше императорское величество. Нужно брать такие серьезные крепости, как Винден, Дербт, Динабург, ну и еще десяток мелких городков и крепостей по всей Польской Лифляндии». «Так ты туда со своим полком пойдешь?» — хмыкнул Филарет. «Нет, ваше святейшество. Туда я только три пушки с пушкарями пошлю. Остальное войско отец и дядя наберут по северу. И нужно обязательно всех немцев из нашей части Прибалтики подключить и хорошие деньги пообещать». «Что такое подключить?» — не понял Филарет. «Ну, позвать на службу и вооружить хорошими мушкетами». «А что же ты со своим полком делать станешь? Или нельзя об этом говорить?» — оглядел думцев Михаил. «Ха, почему же, государь, можно говорить? Я пойду, как и обещал королю Сигизмунду, грабить Краков. Он денег не прислал, не боится, значит. И тоже нужно, чтобы как можно быстрее об этом узнал Сейм польский и сам Сигизмунд с Владиславом. Может, им весточку послать? — засмеялся Михаил. — Сегодня же пошлю, — серьезно ответил Петр. — Зачем же нам обо всех наших действиях ляхов предупреждать? — не понял патриарх. — А что бы вы, ваше святейшество, на месте Сигизмунда делали, если бы узнали, что одно вражеское войско идет на Киев, второе — на Ригу, а самое опасное — так вообще на Краков? А еще у вас в тылу не меньше 20 тысяч казаков и озлобленное население Червонной Руси. Петр как бы в бессилии развел руками. И правда, нелегкая задачка. Патриарх понял замысел Петра. Нельзя собирать войско Сигизмунду для каких-то ответных действий. Не получится ни на Смоленск напасть, ни на Витебск с Полоцком. Не до того. Нужно распылять силы. А еще ведь и на самом деле запорожцы. «Я бы посла отправил в Москву и попытался договориться. А вот что король Сигизмунд сделает?» Филарет повторил жест Петруши. «Правильно говорят, что Соломон такому в ученики даже не годится. Еще не началась война, а у ляхов уже все кисло.